«Послушайте-ка, батюшка!» — крикнул ему вдогонку Мовпен. «Если вам так жалко герцога, то постарайтесь внушить черни, собирающиеся под стенами Лувра, чтобы она мирно разошлась по домам». Монах утвердительно кивнул головой и пошел за швейцарцем, которому Мовпен поручил вывести его за калитку. Тем временем ропот толпы все усиливался, и все чаще из общего гула вырывались отдельные взбешенные голоса. «Вот что, Мовпен, — сказал Крильон, — я боюсь, что мы не успеем послать за кабошем, и мне пришла в голову отличная мысль. При первом же выстреле из толпы вы возьмете один из пистолетов, войдете в комнату к герцогу и размажете ему голову. Вы приказываете мне это именем короля?» «Да, приказываю вам это именем короля». «Ну, так это и будет сделано. Только одно меня смущает. Ведь мы хотели бросить голову толпе. Как же мы отделим ее от туловища?» «Мы выбросим ее вместе с туловищем, только и всего», — решил Крильон. Вдруг послышался звук выстрела. Депернон быстро откинулся в сторону, просвистела, разбив окно пуля, и рикошетом ранила швейцарца в ногу. «Ступайте», — сказал Крильон Мовпену. Шут взял пистолеты и бросился в комнату Гиза. «Господа, обнажите головы и молитесь за упокой души его высочества герцога Гиза», — торжественно произнес герцог Крильон. Дня за два до этого происшествия герцог Гиз, проходя вечером по улицам Парижа, услыхал в одном из кабачков отчаянные вопли и ругань. Он заглянул в окно и увидел, что пьяный солдат бьет смертным боем монаха. Правда, монах был высокого роста и мог бы постоять за себя, но он был безоружен. Увидав это, Гиз вбежал в кабачок и выручил монаха, жестоко избив, в свою очередь, королевского солдата. Конечно, монах, назвавшийся отцом Альфонсом, горячо благодарил герцога за защиту, назвал его истинным светочем и защитником веры и церкви и призвал на его главу благословение Божье. Теперь, стоя у окна и думая о способах вернуть утраченную свободу, герцог Гиз внезапно увидал среди монахов, толпившихся на дворе, мощную фигуру отца Альфонса. Вот тогда-то ему и пришла в голову мысль потребовать себе исповедника. Он надеялся на свою обычную удачу. Вдруг этим исповедником окажется действительно отец Альфонс. А если и нет, то невелика беда. Ведь имя герцога Гиза пользовалось достаточным обаянием и престижем среди духовенства. Словом, он высказал Мовпену свое желание, и какова же была его радость, когда в вошедшем монахе он узнал действительно отца Альфонса. Когда Мовпен оставил их одних, монах взволнованно подбежал к герцогу, воскликнув: «Как? Неужели вы тот человек, которому предстоит умереть? И вас-то я должен напутствовать? Невозможно! Невозможно!» Увы, тем не менее, это неизбежно. Но король никогда не осмелится. Да будь король здесь, он тысячу раз подумал бы, прежде чем решиться занести меч над моей головой. Однако его нет, как вы знаете, а его слуги в точности исполнят его волю. Но я кинусь к народу, буду умолять скорее идти на помощь и спасение правой руки Святой Церкви. Вы этим только ускорите мою гибель, батюшка. При первом же натиске на Лувр моя голова скатится с плеч. Бог не допустит этого. Ну так попросите его совершить чудо. Монах сел на стул, схватился обеими руками за голову и несколько минут провел в тревожной задумчивости. Когда вслед за этим он отнял руки от лица и встал, его взор сверкал торжеством, радостью и уверенностью. «Это чудо свершится, герцог», — торжественно сказал он. «Двери откроются перед вами, и вражеская рука не коснется вас. Вы почти такого же роста, как и я». И с этими словами монах скинул рясу. «Ну что вы делаете?» — воскликнул герцог. «Я превращаю вас в монаха», — ответил отец Альфонс. «Вы выйдете отсюда в моей рясе и...» «Ну, если вы останетесь здесь, вас убьют», — крикнул герцог. «Я уже давно молю Господа послать мне мученический венец. Церковь нуждается в вас больше, чем во мне, монсеньор». Герцог не стал отнекиваться долее, ведь в сущности, в тайне он именно и рассчитывал на такой исход. Поэтому он поспешно снял с себя латы и ботфорты, оделся в монашескую рясу и сандалии. Монах оправил на нем капюшон, оделся сам в доспехи герцога и сказал: «Возьмите в руки платок и прижимайте его к глазам, будто плачете, и вашего лица никто не увидит». Герцог Гиз преклонил колено, получил благословение отца Альфонса и подошел к дверям, причем монах повернулся лицом к окну. Поэтому Мавпен, на стук открыв дверь, не увидел ничего подозрительного. Зато велико же было его изумление, когда, вбежав в комнату с пистолетом в руках, он увидел вместо герцога какого-то чужого. «Убейте меня», — сказал монах, — «герцог спасен». Но Мавпен не стал терять время на расправу с монахом. Он быстро выбежал из комнаты, закричав: «Монах! Где монах? Остановите монаха!» Однако герцог Гис в этот момент подходил уже к самой решетке дворца. Когда за его спиной раздался крик Мовпена, он с силой оттолкнул растерявшегося часового, выбежал из ворот и, задрав рясу, принялся бежать с криком: «Ко мне, парижане, ко мне! Я герцог Гис!» Ответом ему была целая буря народного восторга. Герцог был спасен. Мовпен опоздал. Теперь пришлось, не мешкая, озаботиться скорейшей защитой дворца. Часть народа уже бросилась к раскрытой калитке, и Мовпен едва успел запереть ее. Затем он поднялся на одну из бойниц, навел на народ пушку, вырвал из рук швейцарца зажженный фитиль, и в толпу, которая начала уже разбирать мостовую и строить первую баррикаду, полетел первый снаряд. В то время как парижане, обретшие вновь своего вождя, начинали атаку Лувра, король Генрих III спокойно направлялся к Сен-Дени. Теперь монарх всецело уступил место церемонимейстеру. Генрих превосходно разработал план процессии, и похороны вышли на диво. Все шло как по маслу, и это благотворно подействовало на настроение короля. К тому же везде народ безмолвно расступался при виде королевского кортежа, и в конце концов Генрих сказал матери: «Ага, швейцарцы произвели свое действие на черни». Но королева Екатерина лишь грустно покачала головой и ответила той же фразой, что и утром: «Когда близится буря, природа затихает». «Ну вот еще», — небрежно возразил король, — «раз герцог Гис в наших руках, я ничего не боюсь». Кортеж вышел из Парижа через заставу Фоссе-Монмартр, которую охраняла городская полиция. «Государь», — сказала Екатерина, — «вы сделали бы очень хорошо, если бы заменили этих людей швейцарцами. Если народ восстанет, то полиция не только не откроет нам ворот по возвращении, а наоборот, запрет их у нас под носом». «Вы правы», — ответил король, — «и оставил у заставы 60 швейцарцев». В Сен-Дени они прибыли после 12 часов дня. Послушав заупокойную обедню и предав прах герцога Анжуйского земле в королевской усыпальнице, король сказал матери: «Теперь пойдем обедать к архимандриту. Я умираю с голода». «Было бы гораздо лучше, если бы вы, ваше величество, бросили всех этих монахов, сели верхом на лошадь и повели бы швейцарцев на рысях обратно в Париж. Мы ведь прибыли бы в Лувр меньше, чем через час». «Я голоден», — ответил король, и, не допуская никаких возражений, направился в покой архимандрита. К столу, кроме королевы матери, были приглашены несколько высших придворных. Пообедав с большим аппетитом и выпив бутылку 30-летнего вина, король сказал: «Господа, сегодня нам предстояло выполнить прискорбную задачу. На пути было много трудностей, но с Божьей помощью мы все преодолели, и наша задача выполнена. Поэтому, так как я сам хочу жить как можно долее, предлагаю никогда больше не упоминать в моем присутствии имени покойного герцога Анжуйского». «Государь», — сказала Екатерина, — «предполагаете ли вы все-таки вернуться в Лувр?» «Конечно», — ответил Генрих III, — «только не сейчас. Я плохо спал эту ночь, теперь сытно поел и хочу подремать». И с этими словами король, закрыв глаза, откинулся на спинку кресла. Но недолго пришлось подремать ему, так как королева разбудила его, сказав: «Государь, прибыли вести из Парижа». Король проворно вскочил. В комнату вошел человек, в котором Генрих сразу узнал одного из своих гвардейцев. Он был смертельно бледен, пошатывался, и кровь ручьями текла из его ран. «Государь», — сказал он, — «мы отправились вчетвером из Лувра. Трое умерли по дороге. Париж усеян баррикадами, Лувр атакован. Герцог Крильон просит помощи. Герцог Гис...» Но тут силы изменили раненому, и он, как сноп, рухнул на землю. Король с бешенством крикнул: «На лошадей, господа! Я сожгу Париж, если нужно, но вернусь в Лувр!» На этот раз Генрих III отправился уже не в экипаже. Он вскочил в седло, подведенное ему лошади, и на рысях отправился в Париж во главе гвардейцев и швейцарцев. Меньше чем через час король достиг стен Парижа, но этот час показался ему целой вечностью, так как все время непрерывно слышался звук канонады. Король все-таки тешил себя надеждой, что его появление быстро усмирит народное восстание. Проезжая по Монмартрским холмам, он сказал сопровождающим, указывая на видневшийся у его ног Париж: «Боюсь, что мы приедем слишком поздно. Наверное, Крильон уже проучил всю эту дрянь». Но король жестоко ошибался. Он оставил Монмартрскую заставу под защитой швейцарцев. При возвращении же заметил на укреплениях горожан, а швейцарцев во рву. Только горожане были вооружены, а швейцарцы мертвы. Король приказал открыть ворота, горожане отказали. Тогда Генрих двинул взвод швейцарцев, и те выстрелами сняли несколько горожан, но павшие были сейчас же заменены свежими. Горожане ответили залпом по королевскому эскорту, и одной из пуль под королем убила лошадь. «Ого», — сказал Генрих III, невредимо вскакивая на ноги и садясь на другую поданную ему лошадь. «Это очень дурное предзнаменование». После того, как Генрих III отказался принять помощь от наварского короля, последний ушел, обменявшись выразительным взглядом с королевой Екатериной Медичи. В комнате, отведенной ему в апартаментах королевы, он надел кирасу с белым лотарингским крестом, накинул плащ, закрыл лицо полумаской и вышел из Лувра через ту самую прибрежную Патерну, через которую когда-то проникал под видом сира де Куарасса в покой принцессы Маргариты. Он мог безбоязненно идти по улицам Парижа, тем более, что в последнее время его подбородок порос роскошной черной бородой, что вместе с полумаской окончательно закрывало черты его лица. Из дворца Генрих Наварский направился прямо в кабачок Маликана, ставшего, как мы уже говорили, откровенным легистом. Как и всегда, этот кабачок был полон лотарингскими солдатами и легистами. Войдя туда, Генрих снял плащ, и, видя белый крест на его доспехах, посетители почтительно приветствовали новоприбывшего. Генрих уселся так, чтобы видеть все происходящее перед кабачком, и потребовал вина. При этом, когда Маликан подавал ему кувшин, Генрих улучил удобный момент и приподнял маску. При виде знакомого лица хозяин кабачка чуть-чуть не уронил кувшин с вином, но Генрих знаком приказал ему молчать, и, глядя в окно, стал спокойно потягивать вино. Он видел, как уехал король, как перед Лувром стала собираться толпа, как началась перестрелка. По мере того, как дело под Лувром разгоралось все жарче, посетители кабачка один за другим выбегали и присоединялись к мятежникам. Таким образом, вскоре Генрих оказался наедине с Маликаном. Тогда последний подошел к нему и сказал трепещущим голосом: «Ах, государь, как вы решились явиться сюда?» «Тише», — ответил Генрих, — «я пришел, потому что все это меня очень забавляет». «На вашем месте я постарался бы держаться как можно дальше от Лувра». «Бедный мой Маликан, ты стал большим трусом в последнее время». «Что же делать, государь? Верно, это от старости. Но я трушу вовсе не за себя, а за вас, государь. Однако дело-то становится жарким, пули так и сыплются». Действительно, бой под Лувром становился все жарче, и мало-помалу старая кровь Маликана загорелась. Ему вспомнилось бурное прошлое, вспомнились прежние бои. Он внезапно повернулся, убежал к себе наверх и вернулся, вооруженный аркебузом и парой пистолетов. «Куда это ты снарядился?» — спросил Генрих. «В бой». «А, так ты собираешься драться? Но с кем?» Этот вопрос смутил Маликана. «Уж не собираешься ли ты идти в атаку на Лувр?» «О, нет. Значит, ты хочешь защищать дворец?» «Пожалуй. К несчастью, для этого надо туда пробраться, что в данный момент весьма затруднительно. Но если ты непременно хочешь принять участие в деле, ступай со мною». «А куда вы меня поведете?» «На первое время в очень тихое место. Видишь ли, я вспомнил, что сегодня у меня назначено любовное свидание». «И вы хотите?» «Я нахожу, что чрезвычайно приятно нежно впиваться поцелуем в губы любимой женщины, в то время как на улице свистят пули и льется кровь». «Он все прежний», — пробормотал Маликан. «Ну так пойдем. В сущности говоря, дела французского короля меня нисколько не касаются». «Но в таком случае, государь, к чему вы замешались в эту историю?» «Видишь ли, добрый мой Маликан, я подумал, что в один прекрасный момент я могу очутиться в Лувре полновластным хозяином». «Ну так что же? А то, что мне тогда будет очень полезно знать, как парижане строят баррикады. Словом, пойдем». «Да куда именно мы пойдем?» «К кондитеру Жоделю, тому самому, куда меня перевезли, когда кузен Гис пробуравил меня шпагой. и Генрих потащил Маликана из кабачка. Читатели, наверное, помнят, что кондитер Жодель был вдов, в чем он был не без вины, ведь преданность Жоделя Маргарите Французской проистекала с той поры жизни Жоделя, когда в припадке гнева кондитер убил свою сварливую жену. Был осужден за это на смертную казнь, но помилован по ходатайству принцессы.